Эта зверушка наша добыча. Будете мешать, нашей добычей станете и вы. Раздался голос Исиды полной ледяной ярости. Попытка навредить ее брату не на шутку ее взбесила. От ее появления снова все вздрогнули, не понимая, откуда берутся все эти люди. Осьминог, под яростный обстрел Фран снова заревел и протянул один из немногих щупалец, что еще были в строю. Обвив его за часть моста, он стал тащить себя назад в море, пытаясь спастись бегством и соревнуясь в силе с бугаем. «Мой бог!» — закричал епископ во все горло. «Хе-хе! Боевая активация!» — пробормотал я. «Навык, что раз в день и на некоторое время увеличивает силу, ловкость, выносливость и восприятие. Такой я как-то раньше получал с крысы, но он был малым и я отдал его той женщине. Себе же я купил продвинутый, повышающий все эти характеристики на 100 единиц. Перехватив свои две косы обратным хватом, я разогнался до скорости вдвое больше той, что мог себе обычно позволить и прыгнул прямо через тянущиеся щупальца, крутанувшись в воздухе как юла и разрубив щупальца пополам. Снова раздался страшный вой. Потеряв последнюю опору, монстр поддался, и война вырвал его из воды, потащив дальше на сушу как мул, тянущий телегу. Сделав переворот в воздухе и, наконец, стабилизировав свой прыжок, я упал на землю прямо рядом с епископом. Подняв глаза и посмотрев прямо на него, я оскалился во все зубы. «Очень надеюсь, что ваш бог вкусный. Ха-ха-ха!» Развернувшись, я побежал назад к телу почти убиенного монстра. Фран отстрелила ему так много кусков плоти, что начал проглядывать мозг. Со всего маху я запрыгнул на щупальце, которое тянул война и, расставив косы в стороны, побежал по нему как по канату к телу монстра. Прыгнув вверх и перевернувшись, я со всего маху вонзил обе косы в предполагаемый мозг твари по самую рукоять. Существо дернулось всем телом, а я выгнулся и, перехватив рукояти, рванул их вверх, вырвав огромный кусок мозга, подбросив его ошметки метров на 40. Затем вновь перехватил оружие и вновь вонзил в плоть. А сразу за этим последние все еще трепыхающиеся щупальца грузно рухнули на бетонную набережную. Зверюга осела и перестала биться. Я почти прочувствовал, как ее жизнь проходит через рукояти моего оружия. Невероятно опьяняющие чувства. Выпрыгнув из головы огромного монстра и отряхнувшись от кусков его тела, я внимательно осмотрел стоящих с открытым ртом невольных наблюдателей и показал большой палец женщине-тигрице. Отлично напугало. Оскалился я. А теперь можете их добить, они больше не нужны. Глава 63. Имя. Джокер. Уровень. 48. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка судеб. Рейтинг боевой мощи. 256. Имя. Фран. Уровень. 45. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка сокрытого мира. Рейтинг боевой мощи. 203. Имя. Война. Уровень. 41. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка войны. Рейтинг боевой мощи. 201. Имя. Исида. Уровень. 38. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка жизни. Рейтинг боевой мощи. 160. Поверить не могу. Ты правда попросил меня его напугать, чтобы выманить этого монстра? Женщина-тигрица спрашивала очень странным тоном, стоя рядом и наблюдая, как я копаюсь в мозгах убиенной зверюги, в поисках камня. Точно. Оторвавшись от процесса, я посмотрел на нее. Ты очень помогла. Сперва я хотел дождаться нового жертвоприношения и попытаться поймать его там. Но это плохой план. Под мостом нет суши, тварь легко могла сбежать, а попытайся наш бугай затащить его на мост, то надорвал бы грыжу. Чтобы гарантировать победу, нужно было заставить епископа вызвать его на сушу. Тогда почему не сделали это сами? Скривилась женщина. Как ты вообще узнал, что он может его контролировать? Как бы сказать? Почесал подбородок. Мы для этого плохо подходим. Наверное. В каком смысле? Представь, что у тебя есть ядерная ракета. Но у тебя есть задача напугать ей несколько несмышленых детей, вооруженных палками. Если пульнешь по ним, они трупы. Если промажешь, они поднимут тебя на смех. Напугать такой вещью идиотов очень сложно. Напади мы на деревню, все либо сразу бы умерли, либо попадали на колени и начали умолять пощадить их. В общем, сложно спрогнозировать наверняка. Хочешь сказать, что наша мощь была выше их, но недостаточно, чтобы они утратили надежду? Так что этот епископ имел время и возможность реализовать все козыри. Типа того. Хохотнул я. Важно было только не убивать его с самого начала. Знаешь, твои слова весьма оскорбительны, сказала она с нескрываемым раздражением. Ну прости, хочешь, я за это осьминогом поделюсь. Вот так просто отдашь. Она удивленно подняла бровь. Эта здоровенная туша в кольцо не влезет, скривился я. Да и людей в моем клане не так много, как в твоем. Я ведь говорил, что мы структурно отличаемся от вас. Нам его за год не съесть. Точно, было такое. Кивнула она. Но это лучше предложи нашему лидеру, он решает все организаторские вопросы. Так вам будет легче поладить, если ты в этом заинтересован. Что, такой сложный человек? Усмехнулся я. Немного холодный, ответила она. Ухмыльнувшись, я указал пальцем за спину женщины-тигрицы. С самого начала моего вопроса там стоял мужик и внимательно слушал. Обернувшись, она аж подпрыгнула от неожиданности. Как нехорошо говорить гадости о командире за его спиной. Сухо прокомментировал мужик и перевел взгляд на меня. Сразу после этого я увидел, как его глаза расширились, как будто он увидел привидение. И я понял почему. Мое обнаружение активировалось, и я понял, что на мне применили какое-то заклинание. Уверен, мы с ним одновременно применили друг на друга анализ. Я увидел, применив свой, что у него тоже такой навык есть. Он лишь немногим сильнее этой тигрицы. Неудивительно, что как только она попала в беду, они всем кланом ломанулись сюда. Скорее всего, она один из топовых бойцов. И еще она действительно не соврала, этот мужик хоть и тянет на лысоватого офисного работника лет 40, но его взгляд такой холодный и отстраненный от всего, как будто он агент разведки, просто под прикрытием. Ему бы в покер с таким лицом играть. Представив нас друг другу, женщина-тигрица быстро поспешила ретироваться отсюда, оставив нас одних. Мне же пришлось таки вылезти из тела зверюги, чтобы соблюсти маломальские правила приличия. «Спасибо, что спасли нашего капитана», — дружески улыбнулся он, пожав мне руку. «Я слышал, вы хотите узнать ситуацию на полуострове». «Точно», — кивнул я. «Мы только прибыли, так что хотелось бы послушать. Вы очень сильны», — он задумчиво почесал бороду. «Вы тоже хотите обосноваться здесь, если вы поможете, то освободить Крым от зомби будет куда проще. Это зависит от того, какая тут ситуация». Улыбнулся я краем рта. «Мы не сильно заинтересованы. Скорее, просто пришли поглазеть». Лидер клана «Золотые духи» рассмеялся и покачал головой. «Вы действительно любопытный клан», — сказал он. «Тут много кланов. Много из России, меньше с Украины. Несколько из Беларуси и два из Казахстана. Все они образовали своего рода доминионы по национальному признаку и сейчас обживаются здесь. Что, вот так просто собрались и вместе живут?» От моих слов он скривился и отвел взгляд. «Деревни наподобие этой до сих пор тут остались нетронутыми только потому, что все кланы, заявившись сюда, начали убивать друг друга. Так что это совсем непросто. В чем смысл?» Я удивленно поднял бровь. «Одни ненавидят других. Седьмые, пятых, четвертые, восьмых. Однако, очень быстро, самых буйных из всех начали убивать свои же». Улыбнулся он. «Удивительно, но среди кланов есть те, кто не потерял все мозги в этом хаосе. Устранив идиотов, ублюдков и националистов, появилась возможность сотрудничать. Так что сейчас они работают вместе. План такой: отбить Симферополь, как центр полуострова и плацдарм для дальнейшей экспансии. Захватить полуостров, заставив выживших, что пришли за нами тренироваться на зомби и сделать из них ремесленников, фермеров, шахтеров, кузнецов. Этот полуостров имеет всю нужную инфраструктуру. Построив сравнительно небольшую стену, его можно защитить. Раньше местных ресурсов не хватало, но теперь тут в сотни раз меньше людей. Используя эти ресурсы, это место может стать практически маленькой страной, естественно огороженной морем от многих теоретических опасностей. Развивать и защищать некоторые его участки будет несложно. Ясно. Задумчиво покачал головой. А не бойтесь, что само море может быть еще большей опасностью. Боимся. Честно кивнул он. Но пока это лишь одна из теоретических опасностей, там снаружи их куда больше. Правительства стран создали свои собственные лагеря, но проблема в том, что в каждой стране есть десятки правительственных сил, и каждая из них говорит, что они и есть власть, поднимая оружие на других. Там моря зомби, которые становятся сильнее каждый день, звери, которые уже представляют опасности, иногда мигрируют на другие территории. В отличие от всех них, море пока безопасно. По крайней мере, мы можем попытаться основаться здесь. Я кивнул головой. Понятно, хотят создать тут свою республику, со своим советом джедаев, значит, увожу свой клан. Видя мое задумчивое лицо, снова начал говорить мой собеседник. Если захотите присоединиться, то через неделю начнется атака на Симферополь. Туда уже сгоняются и подконтрольная Альянсу армия и все союзные кланы. Нам сложно взаимодействовать. У нас много национальных и других различий, но мы стараемся. Если такой сильный клан, как ваш, присоединится, то я был бы очень рад. Понятно. Я вновь кивнул. Я посмотрю на ваш альянс и приму решение, стоит ли мне присоединяться или нет. Получив мой ответ, мы обсудили еще некоторые организаторские вопросы, в том числе передачу осьминога. Как жаль, что никто из нас не умеет свежевать туши, да и хранить нам это все негде. Столько добра постоянно пропадает. Закончив разговор, лысоватый лидер клана «Золотые духи» развернулся и просто ушел. Как любопытно, думал я, задумчиво потирая подбородок. Глава 64. Итак, вот такая, на данный момент ситуевина вырисовывается. Отдыхая внутри приличного, но покинутого дома, я разложил на полу карту полуострова и отмечал камешками ключевые точки и нынешние расположения доминионов. Россия, Украина и Беларусь пришла на полуостров с севера. Так что сейчас они очень далеко от нас. Два клана с Казахстана были к нам ближе всех. Наверное, только они и мы пришли через Керченский мост. Закончив расстановку на карте и объяснение ситуации, я откинулся назад. Взяв с тарелки деревянную палку, с нанизанными на нее шариками, приготовленные из теста и осьминога, я отправил один из них в рот. Любопытную штуку Фран сделала из той убиенной твари. Не думаю, что настоящие такаяки такие большие, да и вкус странный, но сойдет. Сразу вопрос. Исида подняла руку, как в школе за партой. А вопрос о присоединении к альянсу вообще стоит? Неа. Помотал я головой с улыбкой. В прошлый раз я уже хотел сражаться с кем-то бок о бок. Больше я такую глупость не сделаю. Будем делать все как всегда. Что-то вроде такого: зомби, красные, агрессивные мобы, а люди, желтые, нейтральные. Ха-ха. Рассмеявшись с ее видения ситуации, я немного подумал и кивнул. Действительно немного похоже. Приблизительно. Для начала, давайте наведаемся на ставку ближайшего к нам доминиона. Посмотрим, послушаем. Будем думать, что мы можем выиграть из этой ситуации, когда соберем больше информации. Там всего два клана. Удивительно, что два клана смогли называться доминионом, да еще и иметь равный статус, как нам сказали. Точно. Я кивнул головой. Это как раз я и хочу понять. Если все так, как нам известно, то это хороший знак. Значит, они и вправду способны работать вместе. Если нет, значит, мы это узнаем, и доверие альянсу будет еще меньше. Этот лысоватый тип был из России, их силы здесь самые крупные. Да и в счет того, что почти вся армия под контролем российского доминиона, они могут много чего говорить, но союзники будут иметь другие мнения на этот счет. Ну, я очень плоха в политике, так что у меня голова начинает болеть, стоит попытаться понять, кто как будет действовать. Исида подняла руку и тоже потянулась за Такаяки. Этого от тебя никто и не ожидал. Хохотнул я, сразу поймав обиженный взгляд. Утром выдвигаемся. Стоило нам только выбежать с территории города, как перед нами сразу открылись огромные заброшенные поля. Много, много, очень много полей. Наверное, это имел в виду тот парень. Подумал я, эти поля и вправду просто охранять. Если тут будут работать люди с классом фермер, то проблем с едой будет не так много. Там, Фран, что бежала рядом, отвлекла меня от созерцания поля и указала на птицу, летавшую над нашей головой. Она была очень похожа на уже виденных нами ранее падальщиков. Сделав круг, она спикировала вниз и исчезла в небольшой лесопосадке в 2 километрах от нас. После этого показались еще несколько таких, и все они спикировали вниз в то же место. Любопытно. Значит, две новости. Первая, тут рядом гнездо падальщиков. Вторая, в тех деревьях что-то интересное. Изменив маршрут, мы прекратили бежать по дороге и устремились по полю в сторону той местности. Месить грязь на такой скорости то еще удовольствие, ну да ладно. Быстро преодолев поле, мы почти сразу нашли источник нашего интереса. На земле было много тел убитых зомби и несколько тел зверей. Волки и лисицы, их тела были подраны и обглоданы, как будто эти две стороны сражались друг с другом. В центре этого поля боя росла пальма, ну, или что-то похожее на нее, только очень низкая, с очень толстым стволом. Примечательно, что вокруг этого дерева не было никаких других растений, даже травы. На пальме росло несколько фруктов или ягод, фиолетового цвета и размером со сливу. Падальщики, впрочем, полностью их игнорировали и пировали трупами зомби и зверей. Не дожидаясь моего приказа, Фран достала револьвер и начала отстрел пернатых. Так же, как и в прошлый раз, эти твари начали лопаться от ее выстрелов, но теперь нам было очень легко от их перьев уклониться. Хотя брат с сестрой обалдели от такой функции этих птиц, так же, как и мы в прошлый раз. Сорвав один из фиолетовых фруктов, я покрутил его в руке. Видок у этой штуки такой, что даже с сопротивлениями от яда мне ну очень не хочется проверять, что это. Нахмурился я. Пихать в рот, что попало, до добра не доведет. Хихикнула Исида. Я еще на предыдущем странном дереве хотела тебе сказать. Ну и ладно. Пожав плечами, я закинул ягоды в кольцо. Потом найдем зверушку для опытов. Сжечь это дерево не собираешься, сказала она, ухмыляясь. Задумчиво почесав подбородок, я вопросительно посмотрел на нее. «Предыдущее странное дерево ты хотел сжечь?» Пожала она плечами. «То было от досады». Усмехнулся я. «Эта штука притягивает монстров. Думаю, эти плоды очень для них полезны. Также, есть вероятность, что они полезны и для нас. Забрать с собой мы его не можем. Думаю, пускай пока растет». Получив согласные кивки, мы продолжили свой путь, вернувшись на дорогу. Глава 65. Продвигаясь вглубь полуострова, мы уже через 6 часов достигли точки, которая на моей карте была отмечена красивым, синим камешком. Ставки казахского доминиона. По нашей информации, их должно быть не больше сотни человек. 2 клана, с ограничением по 50 человек на клан. Очень сомневаюсь, что они взяли бы с собой не членов клана или не обладающих способностями людей. С ними так быстро сюда добраться было бы ну просто невероятно сложно. Тем не менее, в найденном нами лагере людей точно было больше. Беспардонно, как и всегда, мы прошли все заграждения и начали инспекцию. Удивительно, как быстро мы все привыкли к возможности безнаказанно нарушать чужое право на частную собственность. Более того, это уже воспринимается как должное. Должен сказать, эти ребята не промах. Они заняли пригородный поселок, выбив отсюда всех зомби. Но на всех дорогах были посты, а где не было, были патрули. К своей безопасности они подошли очень серьезно. Против любого врага, с любого направления они были готовы. Ну, кроме таких, как мы. Выяснить причину обилия людей было легко. Тут был лишний клан, не принадлежащий их доминиону. И прибыли они недавно. Так что мы вовремя. Тут идет встреча двух лидеров доминионов. Иван, лидер доминиона Беларуси, протянул руку для приветствия хозяина этих мест. Асмет, сказал тот, ответив на рукопожатие. Любопытно, но хоть они оба и являются носителями гордого титула лидер доминиона, но у них не было никакой ауры. Стоя недалеко от них, мы как будто смотрели на разговор двух пацанов, что совсем недавно закончили институт. Значит, альянс. Асмет задумчиво смотрел на собеседника. Это была цель визита сюда лидера третьего по численности и силе доминиона на полуострове. Иван заявил, что их силы слабы, а Казахстана и подавно, так что он явился сюда для заключения альянса и атаки на Симферополь единым фронтом. Украина и Россия поведут свои силы самостоятельно, но эти двое могут такую атаку не пережить. Как и сказал тот лысоватый тип, хоть у доминионов сейчас есть общая цель и они смогли избавиться от самых радикальных кланов, недовольных еще много, особенно между Россией и Украиной. Из-за этого взаимодействие минимально, а обсуждаются только очень важные вопросы. Поэтому несколько кланов Беларуси вряд ли получат от них поддержку в пылу боя, а свою армию они сюда пригнать естественно не смогли. Слишком велико расстояние. Казахстан в том же положении. Они точно не начнут убивать друг друга под шумок битвы. Этот вопрос задал Асмет. Кланов много, особенно у России. Есть те, кто был бы и рад, но эти ребята их не простят за это. Еще одна интересная информация. Оказывается, лидеры доминионов России и Беларуси знакомы друг с другом уже давно. И они очень сильные энхансеры. Они были теми, кто начал рассылать радиопередачи о призыве всех прийти на полуостров. Они же были теми, кто, посмотрев на вспыхнувшую войну между кланами, объединился друг с другом, и эти два клана из разных доминионов вместе зачистили и убили всех радикалов с обоих сторон, с такой жестокостью, что некоторые из убиенных лидеров публично умоляли о смерти. Помню, как того парня медленно жарили в чугунной трубе посреди города. Крик стоял такой, что любой из свидетелей очень вряд ли захочет чинить неприятности. Но вот если эти двое погибнут, то я бы уже не был так уверен. Понятно. Кивнул головой Асмет. Значит, мы не можем быть уверены, что идея освобождения полуострова и создания безопасной зоны осуществима, даже после освобождения Симферополя от зомби. Думаю, сейчас все об этом думают. Покачал головой Иван. Очень много людей надеется, что это осуществимо. Уверен, у вас на родине тоже остались лагеря с людьми. Да, у нас вот остались. Я очень хочу переселить их сюда, пока наше правительство не захватило мой город. Но если среди местной разношерстной кучи кланов найдется крыса и нагадит, плевать из-за каких мотивов, все тут же передерутся, и все это так и останется мечтой. «Есть еще и фактор внезапной смерти», — улыбнулся его собеседник, но очень невесело. «Согласно нашей разведке, на нашей стороне города есть несколько гнезд очень крупных монстров. Сколько их всего, вообще не ясно. Даже не считая того колосса, Симферополь поделен на зоны влияния сильных тварей. Шанс того, что ключевые люди умрут, достаточно велик. Да, я видел ту тварь на снимках с беспилотника». Ужасная штука. Не знаю, как вообще ее можно убить без помощи баллистических ракет. Жаль, таких нет даже у России. Грустно усмехнулся его собеседник. А может и хорошо. Если бы их доминион мог запускать такие штуки, мы бы тут были не нужны. Пока эти двое разговаривали, я уловил очень любопытную информацию. Монстры. Много. И они сильны. Более того, хоть все и говорят о подконтрольных войсках, но это только название. С вооружением плохо. С тяжелой техникой и то хуже. А еще есть какой-то колосс. Как там было в том аниме, я аж воспылал. Переведя взгляд на бугая, я вижу, что он тоже ухмыляется, потирая шею. А вот Исида сразу закатила глаза, как только посмотрела на меня. «Надеюсь, мы не полезем в город до их атаки, чтобы всех там перебить в сухомятку», — сказала она. «В сухомятку», — хихикнул я. «Нет, не полезем. Ты слышала, их там много, а нам для гарантированного убийства одного нужно задействовать всю нашу группу. Я думаю, мы можем отправиться туда вместе с этим альянсом двух доминионов. Будем действовать по ситуации уже на месте». «Понятно. А что мы узнали про политику? Они сами ничего не знают. Все случится, как случится. Однако», — я ухмыльнулся, — «теперь нам до этого нет дела, да». Исида покачала головой. «Точно. Мы охотники на монстров. Мы идем убивать монстров». Глава 66. Покинув здание, где недавно проходило совещание, я медленно прохаживался по поселению, изучая их силы. Лидеры обоих доминионов примерно равны в силе и их рейтинг мощи около сотни. Есть несколько капитанов, в среднем от 80 до 90. А вот все остальное, одно слово, разочарование. Больше половины из них едва ли набирают 30. Если это представители доминионов, то хреновенькие дела у человечества. Покрутив головой, я понял, что сильно отдалился от группы. Вернувшись назад, мой рот невольно скривился. Все они отделились от меня, потому что засели в каком-то проулке между домами, подслушивая разговор двух людей. Мужчина и женщина сидели на земле и мило беседовали. Красивая девушка, шатенка, рядом с которой стоял небольшой глиняный горшочек, как для домашней запеканки. Парень, по виду, лет на 5 ее старше, сидел и ухмылялся, рассказывая какие-то байки. Затем, когда я сломал свой меч о его шею, я начал избивать его кулаками по лицу, пока его голова не отделилась от тела. Я клянусь, эти силовые зомби ужасно крепкие. Хе-хе. Усмехнувшись, я подошел к этим троим. «Чем это вы тут занимаетесь?» Вопросительно подняв бровь, я сделал вид, что тупой. «Тебя ждем», — улыбнулась Исида. «Дура не имеет права прикидываться дурой, Исида», — хохотнул я. «Давай, закрой глаза и открой рот». Эти слова сказала девушка рядом с бахвалящимся парнем. Я перевел взгляд на него. Тот был послушен и охотно подчинился, а девушка отвернулась и хотела взять горшочек за ее спиной. Ухмыльнувшись, я достал из кольца фиолетовую сливу и, щелкнув пальцем, отправил ее прямо в рот парня. «Ты что творишь? Угу. Ха-ха». Эти трое тут же взбесились, даже бугай. Парень резко закашлялся. «Ну да, сливу проглотить, не жуя, сложновато, это, наверное, даже больно». Девушка повернулась к нему, но парень начал кашлять сильнее, а затем его тело начало биться в судорогах, и он упал без сознания. Переборщил. «Черт, если он помрет, то Фран меня не простит. Как-то поздно я об этом подумал. На одних рефлексах действовал, когда этот петух хвост распушил и рот разъявил. Как ты мог так поступить?» — взвизгнула Исида. «Тебя есть, посмотри, что с ним». Стойко выдерживая гневные взгляды, ответил я. «Ох, точно». Она тут же сконцентрировалась на парне, у нее аж вены на лбу набухли. «Ничего нет», — сказала она чуть погодя. «Что это значит?» «Ну», — задумчиво потер подбородок. «Я такое уже видел. Если быть точным, то аж 3 раза. Их взгляд ни разу не смягчился, еще суровее стал. Он эволюционирует», — сказал я. «Наверное, наверное. Ну, с вами было тоже, когда я дал вам те штуки, помнишь? Вы сутки провалялись в таком же состоянии. Так что, думаю, эти фрукты вызывают эволюцию. Не знаю, правда, какую. Считайте, я сделал этому парню подарок. Только не говори, что так с самого начала задумал», — скривилась она. «Если я тебя и смогу обмануть, то вот Фран точно не поверит», — горько подумал я. «Ладно, признаю. Все, что мне осталось, это признать поражение. Был неправ, ошибки учел, больше не повторится». Стойко выдержав обвиняющие взгляды, я развернулся на пятках и пошел из переулка. Сразу за мной выбежала девушка, несущая на руках бессознательного парня. Эх, если где-то пахнет романтикой, у моей команды слетает крыша. Таких не убивать. Запомнил. Ужас какой. Ночка сегодня была неспокойная. Мне приснился сон, что Фран приготовила фиолетовые сливы, жареные сливы, вареные сливы, фаршированные сливы, внутри которых были фиолетовые сливы. А потом, когда я отказался это есть, она сама стала превращаться в фиолетовую сливу. Ужас. Проснувшись в холодном поту, я впервые решил заступить на караул раньше времени. Тем не менее, когда я хотел сменить Фран, на ее месте была Исида. Спросив, что происходит, я получил интересный ответ. Она убежала в лагерь казахского доминиона. Похоже, все серьезней, чем я думал. Скривился я. Точно. Девица покачала головой. Она никогда не видела, как флиртовать или общаться с мужчинами в таком ключе. Думаю, она хотела научиться. Сказала она задумчиво. А ты чуть не убил объект ее исследования. Предполагаешь, что она сердится не из-за того, что я чуть не убил парня, подстреленного Амуром, а потому что она хотела научиться чему-то у той женщины, а я их прервал. Какое интересное заключение. Это я на тебя за это зла. Фыркнула Исида. А вот насчет Фран. Ну, учитывая, что вы с ней как с одного огорода выращены, очень может быть. Ха-ха. Рассмеявшись, я развалился на полу рядом с ней. Тогда ладно. Ну знаешь, это было сказано ну совсем обиженным тоном. Нужно будет тоже сходить. Посмотреть, какую эволюцию приобрел парень. Интересно, что будет, когда он проснется. Решил ли он, что эта женщина что-то ему дала и повысила силу. Может тогда даже их роман станет крепче. Он поймет всю ее самоотверженность. Он влюбится так сильно, что будет до гроба ее защищать. Тихонько и заговорщически шептал я, но так, чтобы Исида слышала. Хе-хе. Наблюдая краем глаза, я видел, как ее лицо, потихоньку, приобретает одурманенный романтикой вид. Потом у них будут дети. Возможно, тоже с мощной эволюцией. Их семья станет жить в маленьком домике на берегу моря, но никто, ни монстры, ни люди, не смогут им помешать из-за страха перед их силой. Так, немедленно прекрати, заверещала Исида и со всего маху ударила меня по животу. Ха-ха-ха. Глава 67. Скука. Как скучно. Необходимость ждать ужасно бесит. Целый день ничего не делать в компании бугая, так и спиться можно. Фран целыми днями пропадает куда-то. Спрашиваешь, куда? Не отвечает. Хотел сходить с ней, не пустили. Проследить за ней не выйдет. В мире не существует никого, кто бы мог спрятаться от нее. Черт. Хотя я все же узнал, какой эволюции подвергся тот парень. Он теперь эвольвер типа регенерации. Получает первый пункт за каждый уровень. По-моему, его внезапное развитие подняло неслабую шумиху. Но я не уверен. В полку бесполезных вещей прибыло. Теперь у меня в хранилище еще больше крутых вещей, которые некуда использовать. Мне даже немного стыдно. Фран с Исидой снова чем-то странным занимаются. Я очень надеюсь, что она не нахватается всякой дури. Серьезно, вдруг она насмотрится всякого, а потом попробует повторить. Прикидываться ветошью будет поздно, а я вообще не представляю, что мне тогда делать. Скучно. Последнее время население соседствующего с нами лагеря так сильно увеличилось, что нам пришлось перенести свое лежбище подальше. Белорусский доминион пригнал много бойцов. Они тоже сильны лишь относительно, но их много. Также, стоит отдать должное, эти ребята не с голой жопой на ежа идут. Они серьезно готовятся. Так как они слабы, все имеют системный огнестрел и патроны, для экономии выносливости. Потратились они знатно. Я был недавно в черте города, занимался разведкой. Нахер такие большие города строить, не ясно. Зомби там просто ужас. Этим ребятам придется очень постараться, чтобы их всех убить. От нечего делать я копался в своем статусе и меню владыки судеб. За последнее время мы все получили продвинутые сопротивления. Потом я купил еще один навык, который я очень себе хотел. Спасибо тем парням, которые вечно приходили к нам на огонек, желая попросить еды. Их души стали восхитительными навыками. Теперь, правда, глаз цепляется за все малейшие движения, и поначалу было ужас как непривычно. Но теперь нашу группу почти невозможно застать врасплох. А благодаря, для всех мы просто группа очень сильных бойцов, а не группа читеров. Из персонального я потратился только на себя и Фран. Девочка получила. Теперь она не мажет, когда стреляет на дальние расстояния. Что насчет себя, то это навык, что я использовал на осьминоге и повышающий 4 основных боевых навыка на 100. Я был почти вынужден его купить, так как без него я со временем перестану быть сильнейшим в группе. Это было решением. Купить навык себе, а с остальными не делиться. Нечестно, но никому жаловаться не позволено. Теперь у меня снова появилось 5 очков душ, но я не знаю, куда их потратить. Проблема в том, что у меня осталась всего одна свободная ячейка под навыки. Нужно подойти к этому с умом. Я не знаю, когда появится возможность открыть еще. Едут. Это было сообщение от Фран. Ура! Я от радости аж с дивана свалился. Ура! На рассвете 8-го дня эти ребята, наконец, начали движение. Выскочив из своего укрытия, я побежал в их лагерь. Девочки уже были тут, а бугая я забыл, сейчас прибежит. Смотря на людей, которые грузятся по машинам и кричат, я улыбнулся, разбежался и залез прямо на кабину ведущего грузовика. «Шеф, трогай!» Заорал я во все горло и забарабанил по кабине грузовика подо мной. «Он тебя не слышит!» Хихикающая Исида пристроилась рядом со мной. «Вот ублюдок! Итак опаздываем!» Выругался я. Фран тоже устроилась рядом. «Как будем держаться, чтобы не свалиться во время езды, я еще не придумал. Бугаю места не хватило. Опоздал, сам виноват. Прости, Бугай. Мы поедем, мы помчимся, на оленях утром ранним. Господи, прекрати. Я даже сам не понимаю, почему я так возбужден. Колонна из автомобилей, груженная вещами, боеприпасами и людьми, медленно двигалась в сторону города. Бронетехники почти не было, но некоторые экземпляры они все же смогли где-то достать. Приближаясь к Симферополю, я услышал звуки сражения. «Уже воюют», — скривился я. «Угу». Слышала, что основные силы начали штурм еще вчера. «Почему мне не сказали?» — завыл я. «Месть». «Угу». «Вот ведь, сниму штаны и выпарю обоих, когда вернемся». Действительно уже воевали. Еще вчера основные силы российского и украинского доминионов начали утюжить город, выманивать зомби и убивать всех тяжелой техникой. Сегодня по плану идет полноценный штурм со входом в город и зачистка уже того, что осталось. А осталось, как все понимают, самое сильное. Даже если бы мне сказали, я бы вчера в город не полез. Делать больше нечего, под град крупнокалиберных снарядов прыгать. Думаю, девчонки это тоже знают, так что просто издеваются надо мной. Но я все равно им это припомню. Попозже. Наша колонна выгрузилась и ровными рядами начала углубляться по улицам города. Находясь сзади, я пока не спешил лезть на рожон. Как только запахло кровью и началось сражение, в голове как рычаг переключился. Уже нет желания смеяться и горячиться. Как оказалось, не зря. Очень быстро я стал свидетелем очень любопытной сцены. Один из энхансеров в небольшой группе передо мной был неосторожен и пропустил удар от скоростного типа зомби. Эти ребята все в броне, на них и системная броня и нет. Пытались защититься всем, что у них было, но этот зомби едва достал парня по щеке. Тем не менее, разрез получился очень глубокий и выбил несколько зубов. Вот только самое удивительное не это. Спустя несколько секунд раненый парень упал на землю и начал биться в судорогах, а затем и вовсе начал превращаться в зомби. Процесс завершиться не успел, один из товарищей поднял пистолет и со скверным выражением выстрелил тому в голову. Понятно, я думал, что люди не обращаются в зомби от укуса, но это не так, развиваются не только зомби. Вернее, не только их сила и разум. Вирус в их телах тоже развивается. Если инфекция от простого слепого зомби не способна обратить человека, то вот от такого развитого скоростного типа уже очень даже. Теперь вирус стал активным. Если припомнить, в самом начале нашего бугая знатно побили, ему очень повезло, что не было открытых ран, ведь это было до того, как он получил сопротивление. Даже если действительно предположить, что люди в моем списке и могут игнорировать некоторые условности, вряд ли он бы выжил при ранении и инфицировании вирусом в активной, развитой стадии. Я почти в этом уверен. Мой чит очень странный, но не настолько. Хотя у каждого из нас теперь продвинутые сопротивления, которые невозможно собрать в нашем мире, пока что. Сопротивление вирусам точно должно работать и от зомби, да. Для людей такая книга, наверное, ценнее золота. Глава 68. Первая смерть немного ударила по морали энхансеров, но они быстро пришли в чувство. Люди этого мира часто теряют товарищей. Уверен, привыкнуть к такому невозможно. Но относиться проще, это другое дело. Помню, читал книгу, где кучка наемников жила в счастье и веселье, но каждый месяц они теряли по человеку. Друг или брат, но я за всю книгу не увидел ни грамма сожаления. Их никто не оплакивал, их никто не жалел. Актом грусти была глубокая деревянная чаша, из которой каждый делал глоток. Затем, эту чашу ставили на полку, на самое видное место в ожидании, когда снова придется ее взять. А затем все просто жили дальше. Интересно, как много времени нужно, чтобы любой клан этого мира стал зеркальным отражением этой группы наемников. «Поднимаемся на крышу!» — крикнул я своим и указал пальцем на крышу пятиэтажного торгового центра, когда мы вошли в район многоэтажной застройки. Бой внизу был жестокий. Хоть военные и истребили огромное количество зомби, их тут все еще много. Энхансеры сильны. Даже если один из них слаб, группой они работают очень хорошо. К началу атаки эти два доминиона набрали аж 700 человек. Продвигаясь по улицам, они часто сменяли передовых бойцов, давая тем отдохнуть. Если выдавалась возможность, вся атака останавливалась для отдыха, не ослабляя бдительность и ожидая новой волны зомби. Они не торопились, не были импульсивны. Кир. В пределах видимости летает огромная птица, вместе с большой сворой подхалимов поменьше. Постоянно кого-то атакует и кричит, бесит. Слишком далеко, не знаю даже, кто с ней сражается. Фран, я перевел взгляд на девочку. Можешь заставить ее прилететь сюда? Кивнув, она подняла винтовку и очень тщательно прицелилась. Раздался выстрел, а Фран сразу же отскочила назад и скрылась за дверью, ведущей вниз с крыши, для сохранения сокрытия. Я увидел, как кричащая птица дернулась и закричала в ярости, но не умерла. Фран едва попала, но и эта тварь очень большая, даже при прямом попадании вряд ли бы умерла сразу. С яростным ревом от полученного ранения она устремилась в нашу сторону. Отлично. Я показал Фран большой палец. Огромная тень накрыла нас всех. Не видя того, кто посмел ее ранить, птица бросилась на того, кого первым увидела, на двигающихся по улице энхансеров. Куча маленьких птиц, что сопровождали вожака, тут же подключились к атаке. Только сейчас можно было оценить их вид и размер. Они не были падальщиками, что мы видели до этого. Эта птица была хищником. Ее когти просто ужасны, а размах крыльев такой, что она с трудом может двигаться между высотных зданий. Наверное, поэтому для первой атаки она избрала не людей, а двигающийся за колонной грузовик. В отличие от нее, группа мелких птиц тут же атаковали людей, и несколько из них были схвачены огромными когтями и подняты в воздух.